Уанет, 2007 год. Украинский интернет мы решили покупать вместе с Юрой Мельниром. Это было весной 2007-го, через два года после первого еще оранжевого Майдана. Президентом был Ющенко, а премьером Янукович. Странное время украинской политики, когда переплелись все вместе – Ющенко, Янукович, Тимошенко и прочее. Киев насквозь был пропитан оранжевыми настроениями, а в экономике все еще рулили донецкие. Мы в русских фондах к тому времени вышли из Рамблера, и других интернет-проектов в нашем портфеле уже не было. Мы выстраивали классический финансовый холдинг из брокериджа управления активами и IB. И решили, что если опять идти в интернет, то идти нужно с кем-то, кто занимается этим постоянно, кто полностью вовлечен в сеть, следит за его трендами и перспективами. Юра Мельник к тому моменту был основным игроком в Рунете. Он скупил контроль Mail.ru, привлек деньги Усманова, купил долю в Одноклассниках и ВКонтакте. Было видно, что более профессионального человека, разбирающегося в интернете, у нас нет. И я поделился с Юрой своей мыслью пойти на Украину. Эта идея Юре сразу понравилась. И чтобы зря не конкурировать на пустом месте, мы тут же договорились, что покупать Украину будем вместе, в пропорции 50 на 50, его ДСТ и русские фонды. При этом я возьму на себя главную роль в поиске объектов для покупки, в переговорах с участниками, торговле, структурировании и заключении сделок. За Юрой общий анализ рынка, рекомендации по альянсам, стратегии переговоров и окончательное утверждение цены сделок. Своей задачей мы поставили купить сильных украинских игроков и сформировать ведущий по посещаемости охвату аудитории холдинг украинских ресурсов. Эта эпопея и началась весной 2007-го. Сначала мы взялись за анализ рынка, и тут выяснилось, что ситуация в украинском интернете очень запутанная. Прежде всего оказалось, что, собственно, украинского в украинском интернете почти ничего нет. Основными игроками к тому моменту были американский Google и русский Яндекс, Mail.ru, Rambler, Одноклассники и ВКонтакте. Именно эти американские и российские сайты делили основную поляну украинского интернета. Это касалось как общего охвата посещаемости, так и рекламных доходов. Стало понятно, что, собственно, купить украинский интернет невозможно, его просто нет. Рунет к тому времени уже был большим состоявшимся рынком с многомиллионными долларовыми рекламными и прочими бюджетами. Он распространялся за пределы своих географических границ и покрывал русскоязычную аудиторию на Украине и не только. Рунет расширялся на русскую аудиторию Германии, Америки и во всем мире. А что же тогда вообще есть украинский интернет? Если украинский пользователь в Киеве или Днепропетровске регистрирует свой почтовый ящик на Mail.ru, а ищет поисковиком Яндекса, то чей это пользователь – Рунета или Уанета? Ситуация усугублялась тем, что как раз в это время стали бурно расширяться социальные сети как новый вид общения, коммуникаций и вообще новая суть интернета. Семимильными шагами росли Одноклассники и модный молодежный ВКонтакте. Украина по проникновению интернета не сильно отличалась от России. Она, возможно, отставала от столичных мегаполисов Москвы и Питера, но с российскими регионами была примерно вровень. Вообще, украинский интернет-рынок по своим характеристикам больше напоминал картинку крупного российского региона. Делегировали Яндекс, Google, и была куча мелких тамошних провинциальных сайтов о местных новостях, ресторанах, клубах и прочем. Сомнение в том, что на Украине возможно сформировать что-то свое и уникальное, возникло сразу. Но Украина все-таки большая страна с населением 45 миллионов человек. Тут что-то, ну, должно сформироваться. В соседней Чехии, к примеру, местный поисковик имел большую посещаемость и даже обгонял местный Google. Похожая ситуация была и в Польше. Но Украина не Польша. Это тесно переплетенная с Россией страна. Сможет ли она сформировать свой собственный национальный интернет? Этот вопрос оставался висеть в воздухе, но обсуждая между собой, мы с Мельниром решили, что шанс все-таки есть и нужно попытаться. В любом случае, не хотелось оставлять этот шанс кому-то другому, ни в России, ни в Украине, а тем более иностранцам. У нас не было идеи или задачи забрать Украину под себя. Мы решили лишь сделать крупного национального игрока, достойного конкурировать как с американскими, так и с российскими сайтами, а там как пойдет. Возможно, удастся продать это тем же американцам или крупным нашим русским игрокам, а возможно, этот национальный игрок будет самодостаточен и самостоятельно выйдет на биржу. Мы не отвергали ни один из вариантов и чувствовали, что шанс есть. Эту бизнес-идею мы приняли как основную, и я поехал в Киев искать, что у них там есть из интернета. Поляна, 2007 год. Первоначальный анализ поляны украинского интернета выявил следующих игроков. Абсолютным лидером по охвату и посещаемости были американские и российские сайты. Но при общем их превалировании, тем не менее, были и свои сильные украинские ресурсы. На них приходилось не более 30% общей доли посещаемости. Но эти проекты были, и именно на них мы начали смотреть с Юрой Мильнером, когда решили купить украинский интернет. Общая картинка у Анета напоминала слепок нашего российского интернета в миниатюре. Скелет Рунета состоял тогда из трех основных сервисных порталов – Яндекса, Рамблера, Мейла, то есть поисковика, портала каталога и почты. Так и тут на Украине была своя лидирующая тройка – Мета, Бигмир и Укрнет. Украинские интернетчики копировали российскую модель и за прошедшее десятилетие сумели воспроизвести свои местные аналоги. Мета – единственный на тот момент украинский портал, созданный командой в Харькове, где стоял свой собственный украинский поисковый движок. Там же крутилась и собственная машинка контекстной рекламы. Этот ресурс был чем-то средним по виду между Рамблером и Яндексом. Бигмир – второй по хронологии рождения украинский портал, созданный американцем Джедом Санденом, который жил в Киеве и активно развивал еще с 90-х украинские газеты и журналы. Основной фишкой Бигмира был рейтинг украинских сайтов, полный аналог рамблеровского проекта ТОП-100. И, наконец, Укрнет, украинский почтовик, аналог нашего Mail.ru, наиболее популярная интернет-почта под национальным брендом. По набору функционала все эти проекты копий не сильно отличались от своих российских оригиналов, но работать им приходилось в троекратной конкуренции, ведь соперничать приходилось с американскими монстрами, российскими игроками и вдобавок с кучей своих же конкурентов. Но это был основной костяк, хребет украинского интернета в те годы, а на нем уже висели все остальные сайты, в частности, пестрый набор интернет-СМИ. Количество интернет-газет зашкаливало, но и среди них были лидеры. Прежде всего, это «Украинская правда», самая яростная и политизированная газета страны, далее «Корреспондент» и еще 5-6 других популярных изданий типа «Цензора» и «Обозревателя». А кроме них была еще куча других. Они жили на деньги крупных и мелких олигархов, телеканалов и различных неправительственных зарубежных фондов. Этих сайтов было много, но они все были мелкими. Когда мы с Мильнером смотрелись в эту картинку, то решили, что нужно браться за сам хребет. Купить кого-то из основных игроков – Мету, Бигмир или Укрнет. Возможно, удастся купить двоих, тогда мы их объединим. А может и всех троих. Объединение трех ведущих украинских ресурсов было очевидным решением. Сторонний анализ показывал, что это был бы самый верный путь. Как еще конкурировать с крупными международными и российскими игроками? Чтобы расширить украинскую поляну, нужно было объединять украинские ресурсы, концентрировать усилия, укреплять хребет и наращивать мясо. Предлагая параллельно Бутусову, главному редактору «Цензора», купить его «Цензорнет», я уже понимал, что это просто игрушка, продолжение моих форумных ночных баталий, не более. Для бизнеса и крупной игры это было не нужно. Даже могло помешать, ведь это была скорее игра в политику. Но все-таки я предложил Бутусову 100 тысяч долларов за неконтрольный пакет «Цензора» с обещанием не вмешиваться в редакционную политику и условием, что мое имя останется в стороне. В тот момент мы уже активно обсуждали с Мильнером наши украинские планы, и мне не хотелось смешивать в кучу бизнес и политику. 100 тысяч долларов были большими деньгами для Бутусова, но он колебался. Этих денег не хватит на приличную квартиру в Киеве, честно признался он. «Цензор» — его личный проект, это его имя. И если уж что-то продавать, то должно хватить хотя бы на квартиру. Кроме того, выяснилось, что «Цензор» даже не зарегистрирован как СМИ и вообще как юридическое лицо. Редакция получала все деньги в черную, а переход на цивилизованную белую бухгалтерию вызвал бы лишь увеличение убытков. Помимо этого, появление нового реального партнера привело бы к необходимости отчетов перед инвестором. И Бутусов честно признался, что он к этому не готов. Он не уверен, что из «Цензора» и вообще из типовых украинских интернет-газет с их джинсой возможно сделать цивилизованный белый бизнес с налогами и отчетами перед инвесторами. И наш разговор о покупке «Цензора» постепенно затух. Но именно он и показал, что если уж идти на Украину, то нужно играть по-крупному. Российский интернет тогда развивался невиданными темпами. В нем крутились огромные деньги. Это были и доходы от рекламы, и большие инвестиционные деньги. Рамблер успешно провел свое IPO на бирже, Яндекс и Mail еще только готовились к ней, но уже было понятно, что стоить они будут миллиарды долларов. И если российский интернет притягивает миллиарды, неужели украинский не может притянуть хотя бы миллионы? Эта мысль казалась тогда очевидной, и я стал искать встречи с основной тройкой – Митой, Бигмиром и Укрнетом. Гетманы. 2007 год. С Митой мы договорились довольно быстро. Контрольный пакет этой харьковской компании был в руках американского фонда Sigma Blazer, владельцем которого был Михаил Блейзер, бывший харьковчанин, эмигрировавший из США еще во времена СССР. Его фонд активно работал на Украине, но в тот момент они полностью сконцентрировались на кабельном телевидении и сразу ответили нам, что готовы продать свой контроль в МИТе. А после встречи с Юрой Назаровым, основателем и руководителем компании, стало понятно, что мы договоримся и с ним. Американцы уже давно не вкладывали в портал, а команда хотела развиваться. И войти в партнерство с известными российскими инвесторами – это было для них как второе дыхание. Теперь нужно было понять, что у двух других. Порталом «Бигмир» владел американец Джет Сандон, глава КП «Медиа». Он уже давно создавал свой медиахолдинг из газет и журналов и прекрасно чувствовал, что за интернетом будущее. Сайт его журнала «Корреспондент» вкупе с «Бигмиром» держал серьезную долю украинского рынка интернет-рекламы. Но из первого же разговора с Джедом стало ясно, что свой «Бигмир» он оценивает недешево. Разговор шел о десятках миллионов долларов. Такую цену мы с Миллером не были готовы давать за «Бигмир», и я стал искать следующего игрока, хозяина почтовой компании «Укрнет». Это оказалось непросто. Избегавший общения с прессой, он не любил лишних контактов, а когда назначил встречу, то назначил ее в киевском казино. В темном зале с притушенным светом сидел бритопостриженный человек в черном свитере с цепочкой на шее. Он напоминал скорее бандита, чем интернет-инвестора. Но эта картинка была обманчива. Передо мной сидел абсолютно адекватный человек, профессионально разбирающийся и в тонкостях интернета, и в нюансах украинского бизнеса. Михаил Комиссарук жил в это время между Израилем и Донецком. Закончив в 90-х мехмат Донецкого университета, он уехал в Израиль, где и занялся IT-бизнесом. А когда его почтовик Укрнет неожиданно раскрутился, он вернулся на Украину и рулил уже тут напрямую. Из всей тройки основных украинских ресурсов его почтовик Укрнет был, конечно, самым интересным. Было понятно, что украинские пользователи рано или поздно будут переносить свои почтовые ящики именно на этот национальный домен, и сайт будет расти. Так и происходило. В тот момент по посещаемости он был номер один среди украинских ресурсов. И Михаил тут же заявил, что ему уже предлагали за сайт 100 миллионов долларов. Он, конечно, врал, такую цену ему не мог дать никто. Но Комиссарук с наглой ухмылкой предложил, чтобы я дал больше. «Удивите ценой», — сказал он мне небрежно. Удивлять мы никого не хотели, и потому разошлись, не договорившись. К этому моменту полностью прояснилась вся картинка украинского интернета. Это харьковская МИТА, донецкий Укрнет и киевский Бигмир. Донецк, Харьков и Киев. Вот весь расклад. Эти три города и держали в своих руках Уанет. Украинских олигархов в капитале этих порталов не было. Они еще не обратили свое внимание на интернет. Казалось бы, со всеми действующими игроками можно было бы договориться, но они жадничали. Покупать двоих, а тем более троих из них, было бы очень дорого. Киев и Донецк просили за себя слишком много. Неоправданно дорого. Единственное разумное предложение было от Харькова. И мы решили купить пока только МИТУ. Цена, которую просили фонд Sigma Blazer и МИТовская команда, была вполне адекватной. 2 миллиона долларов нужно было выплатить Sigma за контроль, 1 миллион на руки команде и еще 1 миллион в компанию на развитие. Это было адекватное предложение для того времени, мы его приняли и провели сделку. Далее нужно будет следить за конкурентами и со временем договариваться о каких-то альянсах, слияниях или обменах. Таков был наш план. И мы стали формировать вокруг МИТы холдинг и усиливать портал, приобретая дополнительные проекты в финансах, спорте, туризме и электронной коммерции. Постскриптум. В украинском фольклоре есть пословица «Где два хохла, там три гетмана». Я бы продолжил эту фразу. «Где три украинца, там четыре гетмана. Где четыре, там уже пять». Какая-то странная закономерность есть у этой земли, этого чернозема. Если украинец видит, что у соседа появилось что-то серьезное, то тут же появятся еще два соседа, которые будут делать то же самое. Одновременно с нашим объявлением о покупке МИТы в украинском интернете стали почковаться и плодиться новые порталы. Несколько программистов ушли из команды Джеда Сандона и за короткое время слепили второй Бигмир под кратким доменом IUA. Деньги на свою раскрутку они нашли у какого-то днепропетровского парня, и теперь к Донецку, Киеву и Харькову добавился Днепропетровск. А компания гордо начала называть себя новым лидером Уанетом. Но этого мало. Со временем скажет свое слово и Ахметов, самый богатый олигарх Украины. Он откроет отдельный бюджет и станет вкачивать новые миллионы в свежий, созданный с нуля портал .net, уверенно заявляя, что теперь именно он будет безусловным лидером украинского интернета. 5 гетманов на одну бедную ныньку Украину.